И когда мать пожелала взять силу, которую она отдала первому архонту, она попросила метропатора. И они, ангелы, по совету метропатора, сказали Ильдабаофу: «Подуй в его лицо от духа твоего, и тело его восстанет». И сила матери вышла из Ильдабаофа в душевное тело, которое они создали по образу того, что существует от начала. Тело двинулось и получило силу, и засветилось. И тогда-то взревновали остальные силы, ибо он стал существовать из-за всех них, и мудрость его укрепилась более, чем у тех, кто создал его, и более, чем у первого архонта. И когда они узнали, что он светится и мыслит лучше их, и свободен от злодеяния, они схватили его и бросили в нижнюю часть всего вещества. Но блаженный митропатр послал через свой дух благотворящий и свою великую милость, помощь Адаму, эпиною света, ту, которая произошла от него. Примечание: эпиноя – мысль, как искра божественного, которая была названа жизнью Ева. Примечание: по Библии Хева или Ева, то есть жизнь. И она помогает всему творению, обучая его. Примечание: сравни с библейской Евой, которая протянула Адаму плод с древа познания. О его нисхождении в семя, обучая его пути восхождения, пути, которым оно сошло вниз. И его, Адама, мысль возвысилась надо всеми теми, кто создал его. Когда они снизу глянули вверх, они увидели, что мысль его возвышена. И они держали совет с архонством и со всем ангельством, и они взяли огонь и землю и воду, смешали их друг с другом и с четырьмя огненными ветрами. Примечание. Известная аллегория создания земного человека из первоэлементов принципов природы. По преобладанию какого-либо из этих принципов элементов в человеке аюрведа выводила типы вата, то есть ветер, эфир плюс воздух, питта, то есть желчь, огонь плюс вода, капха, то есть слизь, вода плюс земля, а древнегреческие философы – сангвиников, воздух, холериков, огонь, флегматиков, вода и меланхоликов, земля. Нельзя не признать глубокую проницательность древних, если за первоэлементами видеть их «свойства», в кавычках. Например, у земли тяжеловесность, медлительность, сухость и хладность. У воздуха легкость, подвижность и так далее, что вполне адекватно описывает как психологию, так и физиологию людей соответствующих типов. Можно было бы добавить, что по древнему учению это также характеризует мир мысли человека соответствующего типа. Вместе с тем необходимо помнить, что под первоэлементами древние понимали принципы, в кавычках, идеи, в кавычках, которые становились основой построения мира мысли, затем мира чувств, психического мира, а только затем вещественного мира. Вода Фалеса, воздух Анаксимена, огонь Гераклита были восприняты от древнеиндийского учения о пяти первоэлементах и как начало, в кавычках, всего мира, выступали как принципы, а не как вещество. И они принесли его, Адама, к тени смерти, дабы слепить его снова из земли, воды, огня и духа, который из вещества, то есть незнания тьмы и желания, и их обманчивого духа. Это могила вновь слепленного тела, которым разбойники одели человека, оковы забвения, и стал он человеком смертным. Примечание: вместе с тем необходимо помнить, что под первыми элементами древние понимали принципы, идеи, которые становились основой построения мира мыслей, затем мира чувств, психического мира, а только затем вещественного мира. И архонты взяли его и поместили в раю, и они сказали ему: «Ешь». На самом деле их наслаждение горько, и красота их порочна, и их наслаждение обман, и их деревья нечестивость, и их плоды смертельная отрава, и их обещание смерть. Древо же своей жизни они посадили в середине рая. Корень этого древа горек, и ветви его есть смерть, тень его ненависть, и обман обитает в его листьях, и растет оно во тьму. Но то, что они называют древом познания добра и зла, которое есть степенное света, они стоят перед ним, дабы он, Адам, не мог узреть своей полноты и узнать наготы своего безобразия. Но это я, Христос, который заставил их, первых людей, то есть человечество, символом которого выступает здесь Адам, есть. И я, Иоанн, сказал Спасителю: «Разве не змий научил Адама есть?» Спаситель улыбнулся и сказал: «Змий обучил их есть от злодеяния, порождения, желания, уничтожения, чтобы он, Адам человечества, был ему полезен». Примечание. О двух значениях термина «змий» в символизме древних Блаватская писала: «Как в Каббале, так и в системе офитов, офис, змий, и офиоморфос являются эманациями, символизированными в виде змея. Причем первый представляет собой вечность, мудрость и дух, а последний – коварство, зависть и материю. И дух, и материя – змеи. Сознанием приходит искушение офиоморфоса, и он побеждает. Дуализм каждой существующей религии выявлен падением Адама и Евы». Блаватская, «Разоблаченная Изида», том 2, страница 269. В другом месте Блаватская расшифровывает аллегорию библейских змия и древа познания. В своем единстве Энноя и офис змий представляют логоса. Когда же они разъединены, один изображает древо духовной жизни, другой – древо познания добра и зла. Потому мы видим, что офис змий устремляет первую человеческую читу, являющуюся материальным произведением Ильдабаофа, но обладающую духовным принципом от Софии Ахамот, вкусить запрещенный плод, несмотря на то, что офис представляет собой божественную мудрость. Потому Филон Иудей называет Адама Кадмона разумом, Энноя Битоса в гностической системе. Разум, да будет он назван Адамом. Змей, древо познания добра и зла, и древо жизни – все они символы, пересаженные из почвы Индии. Араса Марам – баньяновое дерево, столь священное среди индусов, ибо Вишну в одном из своих воплощений отдыхал под мощную сенью его и учил под ним человеческой философии и наукам, называется древом познания и древом жизни. Под охраняющее листво этого царя лесов гуру преподают своим ученикам первые уроки о бессмертии и посвящают их в тайны жизни и смерти. Ява Алейм священнической школы по халдейским традициям учили сыновей человеческих стать подобными им. До настоящего времени Фо Чжу, пребывающий в своем Фо Мяо, или же в храме Будды на вершине Гуинь Лунсан, Великой горы, совершает свои величайшие религиозные чудеса под деревом, называемым по-китайски Сун Мин Шу, или же древом познания и древом жизни, ибо невежество есть смерть, и лишь знание дает бессмертие. Это замечательное выявление происходит каждые 3 года, когда огромное сборище китайских буддийских пилигримов стекается к этому священному месту. Теперь становится понятным, почему самые первые посвященные и адепты, или мудрые люди, которые, как утверждается, были посвящены в тайны природы самим всемирным разумом, представляемым высочайшими ангелами, назывались змеями мудрости и драконами, и также почему первые физиологически завершенные читы мужчины и женщины, после того, как они были посвящены офисам, проявленным и андрогинным логосом в тайну человеческого создания через вкушение плода познания, постепенно стали обвиняться материалистическим духом потомства в совершении греха и в ослушании Господа Бога, слова в кавычках, по наущению змея. Первые христиане, захватившие у евреев их Библию, настолько мало поняли эзотерический смысл первых четырех глав книги Бытия, что они не смогли усмотреть, что ослушание не только не содержало в себе греха, но что змей был в действительности сам Господь Бог, который так же, как офис, логос или носитель божественной творческой мудрости, учил человечество, в свою очередь, стать создателями. Елена Петровна Блаватская, «Тайная доктрина», том 2, дробь 1, страница 269-270.